971. Декабрь, 2. Итак, темными окружены и под непрерывным обстрелом темными снарядами. Что же вам делать? На мне и во мне утвердиться. Чаще повторяйте имя мое. Повторяйте всегда, когда чуете томление и муть, насылаемые темными силами. Чаще думайте обо мне. Мир мой в сознании больше держите, стойте близко и неотделимо. Силу свою осознайте, когда мы вместе, единением устоите. Все темные усилия — ничто, когда единение крепко и без трещин. Трудное время, ибо общее положение мира нехорошее, но мною устоите.